Правду сказать, в лесу, в общем-то, довольно трудно найти электрическую розетку, но я знал ее и был уверен, что она скорее сама превратится в аккумулятор, чем оставит отца в опасную минуту. «В предыдущей посылке ваш батюшка получил точно такую же пуговицу», — сообщил Вероник. «А это наверняка пара к ней. Надо проявлять осмотрительность. В пуговице может быть яд или динамит». Говоря это, Вероник даже не подозревал, насколько он близок к истине. Взглянув еще раз на листок, я увидел подпись «Алойзи П». И тут же в голове у меня прояснилось: «Алойзи П. — это Алойзи Пузырь, удивительное творение пана Кляксы. Искусственный механический человек, вышедший из-под контроля своего творца и ведущий себя совершенно непредсказуемо. А теперь он мстит мне и моей семье за то, что я уже несколько раз его разоблачал. Как известно, Алойзи Пузырь обладает поразительной способностью подделываться под других людей, и одному лишь мне под силу распознать его с первого взгляда. Вот и сейчас он явился под личиной почтальона. А раньше принес пуговицу от богдыханской шапки моему отцу и тем самым накликал его фатальное превращение в птицу. Сегодня же он решил подсунуть пуговицу мне, чтобы и со мной произошло то же самое. Я выбежал на балкон и действительно в конце улицы увидел Алойзи, улепетывающего на велосипеде, сделанном, насколько мне удалось разглядеть, из очков моего отца. «Пан Вероник!» — крикнул я в отчаянии. «Надо же что-то делать! У моего отца такая короткая память, что даже он в своем натуральном облике часто забывал, где живет, и матушке частенько приходилось высылать за ним нашего кота Иеронима. А теперь, когда в нем пробудились птичьи инстинкты, то он уж наверняка не вернется. Может, снова послать за вашим батюшкой?» — Иеронима неуверенно предложил привратник. «Да вы что?» — обрушился я на старого привратника. «Кота послать за птицей? Нет, пан Вероник, придется нам отправиться на поиски самим». Вероник сочувственно усмехнулся и сказал: «На свете живет очень много, множество миллионов птиц. На то, чтобы отыскать среди них вашего батюшку, потребуется 17 537 лет. Многовато. Это отпадает». С этими словами Вероник вышел на балкон, начал там задумчиво потихоньку ощипывать чучело пернатых и пускать перья по ветру. Я с минуту раздумывал, не последовать ли примеру отца и не превратиться ли с помощью пуговицы в птицу. Это, несомненно, облегчило бы поиски родителей. Однако я опасался, что могу стать, допустим, индюком или же петухом, а те, кто хоть и относятся к птичьему племени, но летать как следует не могут. Пользы от такого превращения ровным счетом никакой. Хуже того, я не был уверен, что потом сумею вернуть в свой нынешний облик. Оставаться же до конца дней своих посреди кур и индюшек мне казалось недостойным ученого, хоть я и занимался их наречиями. Взвесив эти возможности, я запер пуговицу в ящике письменного стола, а ключ выбросил в окно, чтобы как-нибудь случайно во сне не влезть в ящик. Ведь известно, что во сне, помимо нашей воли, вершатся самые неожиданные дела. Тем временем Вероник успел ощипать большинство чучел, и над улицей взмыла туча разноцветных перышек. Люди высыпали на балконы, решив, что пошел пернатый дождь. Некоторые даже выставили ведра, чтобы набрать этих красочных атмосферных осадков для мытья головы. «Пан Вероник!» — крикнул я в сердцах. «Хватит уж вам! Вы ощипали всех любимых птиц моего отца! А сверх того сотворили такой дождь из перьев, что даже самый умный скворец тут заблудится! Тут уж не только мои родители, а вообще никто в городе не отыщет улицы Корсара Полимона». Вероник покраснел и закусил губу, стараясь подавить икоту. Его лысую голову окружал венчик седых волос. Если бы он отпустил еще и бороду, то стал бы похож на Николу-чудотворца. Одет он был в потрепанную безрукавку, синие холщовые брюки и старые армейские ботинки, зашнурованные телефонным проводом. «Пан Вероник», — обреченно произнес я, — «только один человек на свете мог бы мне помочь. Это профессор Амброжи Клякса».